Глава 79. Преступление и бегство от наказания. Несмотря на шумную рекламу нового корабля как в самом Аранхале, так и за его пределами, увидеть жемчужину своими глазами было не так-то просто. Местом строительства был выбран мощный промышленный центр, но не в черте города, а за его пределами. Достаточно близко, чтобы поставлять материалы, и достаточно далеко, чтобы отводить зевак. Корабль покоился на огромной овальной раме, и был со всех сторон окружен строительными лесами. Вокруг верфи кольцами разрастался строительный городок, склады, казармы, сторожевые вышки, общежития строителей и смотрителей. Наконец, все это охватывала зачарованная каменная стена, воздвигнутая магией изменения. Надежная преграда для воришек и малых магических существ. Но, разумеется, ни она, ни более искусные защитные чары не помешали Заку и Зорину незамеченными проникнуть на стройку. И сейчас они смотрели на корабль с одной из наблюдательных платформ, вплотную примыкавших к лесам. Следовало признать, жемчужина Аранхала была красива. Воздушный корабль часто представляют подобным обычному морскому кораблю, наследие прежних времен, когда за основу действительно брали обычный корабль. Развитие технологии и экономики позволили перейти к специально разработанной для полета основе, так что современный воздушный корабль мало чем напоминает морского собрата. Как правило, это либо вытянутый цилиндрический корпус, пестрящий плавниками-стабилизаторами, либо здоровенный клин. Жемчужина выбивалась из общего ряда. Ее плавные ромбовидные очертания напоминали гигантский лист, и она определенно выглядела быстрой и маневренной, хотя ее заявленная прочность вызывала некоторые сомнения. Впрочем, неважно, от корабля им нужны скорость и запас хода, а не боевые качества. К слову, расцветка корабля весьма подходила названию. Корпус сиял белоснежной краской, без каких-либо обозначений. По идее, лишь временно. Перед демонстрацией публики корабль предполагалось раскрасить поярче, но рисунок и цветовая гамма все еще согласовывались. Пустейший вопрос на взгляд Зорина, но в кулуарах власти Аранхала не прекращалась ожесточенная борьба. Подрядчик же как мог оттягивал расцветку, опасаясь, что проигравшие партии в отместку урежут финансирование проекта. «Что скажешь?» – неожиданно спросил Зак, со скучающим видом покачивающийся на каблуках. «Пора, наверное?» «Да, пожалуй», — согласился Зориан. Кажется, он нервничал и подсознательно оттягивал начало операции. «Я скажу своим двойникам выпускать обезьянок». Он потянулся через душу к своим симулякрумам, такой вид связи теперь давался легко, как дыхание, и скомандовал «начинаем». Они знали, что нужно делать. Золотистые триклопы, живущие в этой местности обезьяноподобные магические существа. Ярко-желтый мех, пара небольших рожек и дополнительный глаз посреди лба. Этот третий глаз позволял им неким странным образом воспринимать магию, из-за чего зверушки очень интересовались магическими предметами. Естественно, интересовались в меру своих крошечных звериных мозгов и некоторой природной агрессивности. И это принимало не самые приятные формы. Зак и Зорин наловили несколько групп обезьянок, чтобы использовать их для отвлечения внимания. У строителей уже были проблемы с этими чертятами, так что пробравшиеся на объект зверьки вызовут переполох, но не подозрение. Парни уже пробовали этот трюк в прошлых циклах и знали, что охрана сперва кинется ловить обезьянок, а потом уже задумается, случайно ли появление на стройке столь большой стаи. Но будет уже поздно. Триклопов выпустили в городок, оставалось ждать. Пройдет некоторое время, прежде чем обезьянок заметят, оценят масштаб проблемы и пошлют большую часть охраны с ними разбираться. Зорин отслеживал ситуацию глазами своих симулякрумов. Его работа над стайным разумом мозговых крыс и измененные богами гидрой принесла плоды. Координация с его двойниками значительно улучшилась. Хотя они еще не были единым разумом, но такой цели он и не ставил. Симулякрумы Зака тоже были на стройке. Напарник лишь недавно освоил заклятие, так что его двойники во многом отличались от оригинала. Но не страшно, едва ли один из них повернется против Создателя, а для успеха операции без них было не обойтись. «Сейчас», — наконец сказал Зориан. Все, кто мог отвлечься на обезьян, отвлеклись. «Сейчас или никогда?» «Наконец-то», — откликнулся Зак, и, не сказав больше ни слова, спрыгнул с платформы. Зорин, вздохнув, последовал за ним, на ходу передав симулякрумам бросать все и стягиваться к кораблю. В том числе и симулякрумам Зака, напарник, похоже, позабыл о них, спеша заняться делом. Или так и рассчитывал, что о них позаботится Зориан. Учитывая телепатию, тому было проще координировать даже чужих симулякрумов, хотя если вспомнить, что симулякрум Зака практически он сам, то и он может достаточно легко установить мысленную связь. Надо будет поговорить с ним по этому поводу. Зак, Зориан и их симулякрумы устремились вперед, проносясь мимо опешивших техников и гражданских, обезвреживая нечастое вооруженное сопротивление. Зак и его двойники ломали крепления, удерживающие корабль на опорной раме, а Зориан же со своими устанавливали недостающие приборы и очищали корабль от посторонних. Все шло на удивление удачно. Зориан слегка беспокоился, ведь они предпринимали попытку в самом начале цикла, почти не имея времени на подготовку. Ему даже пришлось принять зелье бдительности и работать всю ночь, чтобы успеть к сроку, так что вообще-то он шел на штурм, уже более суток не ложившись спать. Пока они столкнулись лишь с двумя серьезными сложностями. Во-первых, несколько аранхальских солдат забаррикадировались на корабле и укрылись мощными ментальными щитами, сообразив, как именно Зориан подавляет сопротивление команды. Поскольку путешественники во времени опасались использовать что-то по-настоящему разрушительное, чтобы не повредить корабль, выкурить этих упрямцев было не так-то просто. К счастью, искусственные тела симулякрома Зориана могли выдержать весьма изрядный урон, так что он просто отправил своих двойников сдавить солдат массой, не заботясь о защите. В итоге двое симулякрумов получили серьезные повреждения туловища, а один лишился ног. Но проблема была решена, да и раненые симулякрумы по-прежнему могли работать. Разве что без ноги все ныл и ныл Зориану о своем несчастье. Во-вторых, когда все были на борту и все необходимое оборудование установлено, они попытались взлететь, но корабль даже не шелохнулся. Как выяснилось, кто-то добавил еще одну систему защиты, неизвестную тем, кого допрашивал Зориан. Так что пока Зак раз за разом отбивал рвущихся на корабль аранхальских солдат, Зориан лихорадочно копался в механизмах, разыскивая ее. Им повезло, Зориан сумел вычислить участок, где размещался предохранитель, увы, на этом везение кончилось. Это оказался блок регулировки двигателей, а защита была встроена столь искусно и глубоко, что извлечь ее чисто за оставшееся время просто не представлялось возможным. На борту вот-вот появятся аранхальские боевые маги, и придется все бросить. И Зориан просто выжег механизм, позволив им взлететь, но безнадежно загубив часть двигательной установки. Итак, корабль в воздухе и быстро удаляется от верфи вглубь к слотика. И вот только удаляется не так быстро, как мог бы, а на хвосте, преследующий их аранхальский корабль. Зориан понятия не имел, откуда тут взялся. Может, просто случайно оказался неподалеку? Они оба были в рулевой рубке, пытаясь разобраться с управлением. Да, они готовились заранее и примерно представляли, как управлять жемчужиной, но теоретические познания — это одно, а практика совсем другое. «Знаешь, вести эту штуковину куда скучнее и напряжнее, чем я представлял», — отвлеченно пробормотал Зак, возясь с кнопками и рычагами пульта перед собой. «Знаю», — несколько сварливо отозвался Зориан. Теперь он понимал, почему аранхальские разработчики предусмотрели отдельного навигатора, который будет заниматься только прокладкой курса. В следующий раз он точно спихнет это на симулякрума. «Сосредоточься на двигателях и радуйся, что в отличие от меня не отвечаешь за навигацию». «А я вот что-то не уверен, что твоя задача настолько труднее моей, учитывая, что ты раздолбал пол корабля, чтобы просто взлететь», — заметил Зак. «И вовсе не пол корабля», — возмутился Зориан. Зак хохотнул. «Ты легко заводишься», — с ухмылкой сказал он. «Но в любом случае того, кто это придумал, надо бы встретить в темном переулке и объяснить, что непонятные шкалы и счетчики — это не круто. Надо было поставить магическую панель или иллюзорный проектор и передавать информацию в более удобоваримом виде. Неужели было так сложно?» «Подозреваю, у тебя искаженное восприятие сложности», — заметил Зориан. «Такие вещи именно что сложны и дороги, уж если сломаются. А шкалы и счетчики легко сделать и легко починить». «Наверное», — уступил Зак. «Но все равно раздражает, что мы даже не можем увидеть преследующий аранхальский корабль. Но ведь, по идее, возможность увидеть преследующего врага из рулевой рубки — вещь совершенно необходимая. Должна быть возможность командовать, ну не знаю, на экран, и чтобы изображение противника спроецировалось на окна перед нами». Он махнул рукой в сторону огромных, безупречно прозрачных окон, за которыми открывался захватывающий вид. Сейчас было видно лишь чистое небо и далекий горизонт. Не особо полезно, но хотя бы уверяло, что они летят прямо, ни во что не должны врезаться, и что погода благоприятна. Собственно, окна в рубке наверняка именно за этим и сделали. «Да, было бы довольно полезно», — согласился Зориан. И хоть в самом корабле это не предусмотрено, он быстро исполнил три различных заклятия прорицания, создал впереди большой иллюзорный экран и, наконец, сотворил последнее заклинание, увязывая все компоненты между собой. По экрану прошла радужная волна, и он разделился на три части. Две показывали преследующий корабль с разных сторон, Третий же отображал общий вид из точки значительно выше жемчужины, позволяя легко понять положение противника относительно их корабля. «Неплохо», — одобрил Зак. Другой аранхальский корабль был заметно массивней. Классический цилиндрический корпус, ощетинившийся пушками. А жемчужина аранхала вообще не вооружена. И даже будь у них пушки, толку от них без обычных канониров. Но Зорина все это не смущало. Даже с поврежденными двигателями жемчужина была немного быстрее противника, сказывалась работа ее создателей. С каждой минутой они понемногу отдалялись от преследователей, к тому же он отправил одного из своих симулякромов проверить, нельзя ли исправить повреждения силовой установки, и, похоже, шансы были. Через час-другой их скорость скакнет, оставив преследователей с пустыми руками. «Не знаю, заметил ты или нет, но впереди еще один корабль», — сказал Зак, указывая на крошечную точку впереди. Еще не вошедший в радиус прорицания, но видимую через окна рубки. «Как думаешь, он тут случайно?» «Дерьмо». Лихорадочно сотворенные чары тотчас показали, что о случайности не может быть и речи. Новый корабль двигался им наперерез, к тому же координируя свой курс с первым преследователем, чтобы надежнее зажать их в тиски. Что неожиданно, новый корабль даже не был аранхальским, он прилетел из соседнего Мезнера. А ведь отношения между странами были далеко не лучшими. Зорин не мог не задуматься, что же Аранхал пообещал соседу за помощь. Вероятно, немало. Видимо, они действительно не хотели терять жемчужину Аранхала.